5. На Пасху из города пожаловал Влас. Он привез от Соколовского пачку книг, подобранных по вкусу Матвея, об истории Земли и происхождении человека, о небе и звездах. Попраздновав 3 дня, в среду на пасхальной неделе дед Фишка, Матвей и Влас пошли на Юксу искать золото. В тайге день отдыхали. Влас без привычки так натрудил ноги, что еле дошел до стана. После отдыха отправились бродить. Хотели сначала присмотреться к местам, приметить обвалы в буераках, быстрые ручьи, вымоины в берегах. Влас боялся заблудиться и ходил с Матвеем. В первый же день дед Фишка принес на стан важное сообщение. От клюквенных болот шел он берегом Юксы и в одном месте увидел надломленную ветку черемухового куста. Осмотрев надлом, он решил, что это сделано человеком. Ветка была не просто отодрана от ствола, а переломлена поперек. Зверь не мог так переломить. Пройдя еще немного, он заметил, что кромка яра выщерблена, а кустарник сильно пригнут к речке. Кто-то спускался под яр, придерживаясь руками за прутья. Этот яр охотники называли веселым. Даже в осенние ненастные дни, когда вся тайга была неприветливой, веселый яр молодо зеленел рослым кедровником и совсем как весной звенел бурными, бьющими из-под земли ручьями. Дед Фишка осторожно подошел чаще к речке и заглянул под песчаный яр. У воды лежали кучки перемытого песка. Подальше — лоток, запрятанный в углублении берега. На сыром песке остались отпечатки следов человека. «Это Прибыткин! Недаром он все у вас выпытал», — сказал Влас. Матвей усомнился. «Каким путем? С чьей помощью прошел он на Юксу?» Решили выследить, а пока вести себя в тайге как можно тише. В ночь вышли к веселому яру и наутро выследили золотоискателя. Это оказался Зимовской. Вернувшись на стан, устроили совет. «Юксинская тайга ваша», — говорил Влас. «Вы хозяева в ней. Зимовской не по праву сюда лезет. Надо выгнать его или устроить слежку, а когда найдет золото, заставить принять в долю и нас». Хоть и не совсем Матвей был согласен с братом, но пока решил ему уступить. Надзор за Зимовским поручили деду Фишке. Старик был осторожен и хитер. Влас и Матвей решили заняться поисками золота в большом таежном лагу, совсем в другой стороне. Через несколько дней дед Фишка сообщил, что Зимовской снялся со своего стана и ушел домой, на заимку. Это никого не обрадовало. Не удалось выяснить самого главного. Нашел Зимовской золото или нет? Почти всю ночь просидели они у костра, советуясь, что предпринять дальше. В конце концов дед Фишка вызвался побывать у Зимовского на заимке. На другой день старик, озираясь, входил в дом Зимовского. К ночи сильный ветер, дувший целый день, затих, но заметно похолодало. В сумраке заимка казалась покинутой, нежилой. Над тайгой загорелись первые звездочки. Ни Зимовского, ни Василисы, ни их сына Егорки дома не было. На кровати лежала больная старуха Ионовна, мать Василисы. — Ты, Васа? — спросила старуха, не раскрывая глаз. — Это я, Степанида Ионовна. — А, Фишка, проходи, садись. Наши вот-вот с поля придут. Дед Фишка сел на табуретку. «Как здоровье, Степанида Ионовна?» «Плохо, Фишка. Не чаю, как смертушки дождаться». На крыльце раздались шаги и негромкий говор. «Ну вот и наши идут». Дед Фишка выругался про себя. «Такая удача! Застать Ионовну одну, и вот поди ж ты!» В темноте хозяин долго не мог узнать, кто сидит у окна. «Не признаешь, Степан Иванович!» «Финоген Данилович, далеко ли путь держишь?» «На юг субегу, Степан Иванович. Сетенки там у меня спрятаны, забрать хочу». Когда хозяева не спеша умылись под рукомойником, и Василиса стала готовить ужин, дед Фишка, желая втянуть Зимовского в разговор, спросил. «Слышал, Степан Иванович, какой на вас поклеп-то в прошлом году возвели? 3 недели в каталажке отсидели. Так и не пришлось поохотиться». «Был такой слушок», — ответил Зимовской. «А что же, родня погибшего так и не объявилась?» — спросила Василиса. «Нет, слухов не было. Где ей найтись? И человек-то, гляди, еще бездомный какой. Ну, а вы чем промышляете?» «Известно чем. Пашем. Сегодня первый загон засеяли». «Ох, в лесу и гнезд дроздиных!» — с восторгом сказал Егорка, веснушчатый мальчуган, очень похожий на отца. Дед Фишка любовно взглянул на него. «Теперь, сынок, самая пора. Все птицы яйца кладут». Егорка раскрыл рот, хотел что-то еще сказать, но отец дернул его за вихры. «Знай, помалкивай, когда большие разговаривают». Егорка присмирел. Зимовской закричал на Василису. «Подавай скорее ужин, устал до смерти». За едой охотник настойчиво пытался заговорить о Юксе, но Зимовской всякий раз ловко увиливал от разговора. Он зевал, хмурился, и дед Фишка так и не мог понять, точно ли он устал или прикидывается уставшим. Однако старик отступать не собирался. «Как ты не хитри, а я все равно заставлю тебя сознаться», — думал он. Но хозяин вдруг встал, не допив чая. «Спокойной ночи, Финоген Данилыч. Пойду спать. А ты, Василиса, постели гостю, да и тоже на покой. Завтра встанем чуть свет», — проговорил он и ушел во вторую половину избы. «Вот подлец, как финтит!» — выругал его про себя дед Фишка. Пока ему оставалось одно — снять бродни и ложиться спать. Своим поведением Зимовской расстраивал весь его замысел.